Пробуждение. Мечты, мечты, где ваша сладость? Где ты, ночная радость? Исчезнул он, веселый сон, и одинокой, во тьме глубокой, я пробужден. Кругом постели, немая ночь, вмиг охладели, вмиг улетели, толпою прочь любви мечтанья. Еще полна душа желанья, и ловит сна воспоминанья. Любовь, любовь, внемли моленья, пошли мне вновь свои виденья, и поутру вновь упоенный, пускай умру непробужденный.